Здравствуйте. Меня зовут Клинченко Дмитрий Александрович, специалист компании «Сириус Трейдс». Звонок с Клиентского обслуживания поступает, записывается. А Зинаида Валерьевна, могу услышать? Знакомо? Зачем мне в 5 утра названиваете? Почему в 5? Потому что меня сейчас в 5 утра. А вы переехали? В гости приехала, да. А, в гости приехали. Вы или Зинаида Валерьевна? Может быть. Ну как может быть, вы или не вы? Не знаю, еще не просто. Ну как это вы не знаете? Ну хорошо, вам позвоним, тогда, наверное, завтра в 5 утра. Ну, по вашему времени это будет 12 уже. Ну давай. Всего доброго желания. Здравствуйте. Здравствуйте. Алла Федоровна, это вы? Да, я. Вам звонок поступает из компании МБА Финансы, специалист телефон. Виктория Викторовна, запись разговоров ведется. Серьезная компания. Я звоню по поводу. Ага. Я звоню по поводу вашего долга перед компанией МКК Метрокредит. У вас срок просрочки 54 дня, сумма долга 20 450 рублей. Кредиторы плата от вас требуют. Сегодня оплата поступит? Да такой компании тоже нет, Метрокредит. Чего они все требуют-то? А компании нет, а долг есть перед компанией. А компании нет. Вот печалька. А вы думаете, если компания лицензию потеряла, что долг не надо возвращать? Не, я так не думала. Они с другой наименованием теперь имеют. Чего Метрокредит-то требует? Интересно. Потому что вы ему должны, вы в Метрокредите оформляли данный долг. Ну, обойдутся они, обойдутся. А чего ж вы не обошлись без чего? А они обойдутся. Зачем вы тогда брали займ? И они обойдутся, чтобы ты а позвонила, повоспитывала, потребовала, она помоляла, не понижалась 11, передо мной. 11 тысяч рублей можно так заработать, Олеся Федоровна. Можно. 88-го года рождения. На Метрокредитах не получится. Да. Да. Они у вас есть, конечно. Метрокредит взяли и не возвращаете. Нет, конечно, да, теперь они у вас есть. А вы заработать попробуйте. Ребята, и жить на свои денежные скажи, средства. Пожалуйста. Не берут ни на одну работу у вас, что ли? Нет, да? Ну давай за чужие у деньги. У вас даже с телефоном какие-то проблемы. Вы, наверное, эти 11 тысяч потратили не по назначению. Ой, определила. У нас нет никаких проблем. Проблемы у вас, финансовые трудности. У тебя проблемы начались, как ты только родилась. Что 11 тысяч рублей не можете заработать. До свидания, Алла Федоровна. Ожидайте принудительных мер взыскания с вами. Мяучила, мяучила. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, Федоровна, это вы с вами общаетесь? Да, я. Компания МБА Финансы, специалист Нагель Мария Николаевна, ведет запись договора. Олеся Федоровна, звоним вам по вашим обязательствам. Компания «Планета Кэш» у вас образовалась задолженность 64 дня просрочки. Договор заключали 29 сентября. Сумма задолженности 22 588 рублей 5 копеек. Оплату вам необходимо произвести сегодня до 12 часов по московскому времени. Оплата поступает от вас? До 12? А если не произведу? А почему, Олеся Федоровна? А почему до 12? А что случилось? А почему не до 15? Потому что у вас... потому что Олеся Федоровна кредитор вам выставляет данные требования непосредственно на платеж в течение дня. Ну, передайте кредитору, что мне не нравится время 12. Одну минуту, Олеся Федоровна. Если оплата от вас сегодня, я хочу напомнить, последний день нахождения ваших договоров в нашей компании. Соответственно, о, завтра уже кредитор будет предпринимать меры. Ура! По вашему договору. Хоть одна имбашка в моей жизни пропадет. Вы радуетесь, ну, дня вы радуетесь тому, что я у вас сменится кредитор, что, да, и сумма, да, у вас увеличится 3 раза. Вы этому радуетесь, Олеся Федоровна? Что у меня там изменится, не бреши, лживая сука. Олеся Федоровна, корректнее выражаемся. Да ты врёшь, Олеся просто. Федоровна, не научились выражаться корректно. Все останется без изменений, значит, не переживай. На данный момент, не Олеся Федоровна, на данный момент со мной говорить тебе не прощай. Нужно. Олеся Федоровна, в параллель говорить со мной не нужно. Слушайте внимательно. Прощай. Проживаете до 4 квартиры. прощай. Олеся Федоровна, я с вами не прощаюсь. Я вам вопрос задала. У вас со слухом все в порядке? Ты кто такая? Просто задавать. Ты даже поинтересоваться не можешь. Не то, чтобы мне вопрос не задавать. Прощай. Олеся Федоровна, непосредственно ожидаете комиссию инфекционную по адресу регистрации. Будете здороваться, прощаться с новым кредитором. Всего доброго, до свидания. Олеся Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Хвостова Кристина Валерьевна, компания ОМКК «Лонзаем», разговор записывается. Отвязан поступает оплата в течение 58 дней. Какой заем? Он заем. Он заем? Да. Что случилось у вас? Почему не можете платить? Ничего не случилось. Хорошо, в таком случае по какой причине не поступает оплата? Зачем вам эта причина? Ну, потому что вы сейчас на данный момент удерживаете наши денежные средства в течение уже 58 дней. Причину вам зачем? Хорошо, давайте по-другому. Когда поступит оплата и какая сумма? Не поступит. По какой причине, опять-таки? Беспричинно. Олеся Федоровна, почему вы не хотите идти на нормальный диалог? Почему да нормально разговариваете. Нет, вы не нормально разговариваете. Причина абсолютно не нужна, она не важна. Нет, не нужна причина, Олеся Федоровна, потому что вы обязаны были оплатить еще несколько я дней не назад. Я не оплатила ваши дальнейшие действия. Наши дальнейшие действия сейчас мы пытаемся от вас добиться нормального диалога, конкретной даты, когда вы я сможете оплатить. Я же сказала, что при оплата не поступит. Что вы отказываетесь? Дальше? Вам да. Интересно, что дальше? Хорошо. Олеся Федоровна, сейчас я тогда фиксирую отказ от оплаты официально по телефонному разговору. Угу. Дело передается далее третьим лицам коллекторское агентство. Как они работают, я не могу сказать. То есть какие-то коллекторские агентства приходят на работу, приезжают к родственникам и так далее. Да, на основании еще чего же они этим занимаются? Кто же им дал Олеся такое право? Я не могу сказать. Это я не а какой закон говорю, у нас регламентирует деятельность коллекторских агентств? Далее, Олеся Федоровна, я не знаю, как они работают. Далее, если коллекторское агентство не может добиться от вас никаких действий, дело просто переходит в суд. И судебные приставы арестовывают ваши счета. Да. Если вы уверены, что вы выиграете процесс, да? Олеся Федоровна, вы думаете, вы первая и последняя? Ну, вы думаете, вы первая и последняя? Вы прям уверены. Олеся Федоровна, хорошо, если диалог только не идет, вы уже не один раз отказываете. Просто у вас будет как ниже поплывете. Мы не первый год работаем, не переживайте. Я не переживаю. Вам переживать надо. Нам не нужно переживать, у нас нет никаких долгов, в отличие от вас. Вы просто боитесь, что будет дальше, поэтому сейчас так действуете. Да, трясусь, переживаю. Трясется. Олеся Федоровна, назовите сейчас свою фамилию, имя, отчество и скажите, что вы отказываетесь. Ну, кожа у тебя от счастья не лопнет. Я буду за тобой всякие идиотские вещи повторять. Я себя слишком люблю, чтобы я за какой-то звонилкой повторяла что-то. Если выбирать выражение, во-первых, если вы себя сильно любили, вы бы не были в долгах, как взрослый, безответственный человек. Они меня не беспокоят. Я себя уверенно, спокойно чувствую, в отличие от тебя, что ты там ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Приходите в чувство, приводить себя в порядок и готовить. Ну, сказать, когда больше нечего, только вот это остается сказать. Приводить это только в порядок, вам остается сказать, потому что вы не знаете. Ну, вы это не обижаете, можете заработать денежные средства. Успокойся. Олеся Федоровна, все, ищите денежные средства. Не серьезно, не копейте, не живите. Да, алло, алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаю вас. Дмитрий Сергеевич меня интересует. Пригласите, пожалуйста, его в телефон. Кто его спрашивает? Это компания ОУКФ. Меня зовут Екатерина Петровна Мирон. Уведомляю вас о записи разговора. По какому вопросу звоните? Информация имеется конфиденциального характера. Третьим лицам не разглашается. Он вам не приходится? Это конфиденциальная информация, она не разглашается. Вы меня слышите, что я вам говорю? А я вам отвечаю, что это конфиденциальная информация, которая также не разглашается, кто кому кем приходится. Это моя личная, номер частная телефона. Жизнь. Я номером слышу, телефона номер этим может пользоваться кто угодно, телефонным аппаратом, соответственно, тоже. не кричите, женщина, я еще не начинала кричать. Предоставлен, ну и что? Он не хочет с вами разговаривать. Контакт. Он вообще с незнакомыми женщинами не разговаривает. Вы меня слышите, телефоны приглашаете, вы скрываете ответственное лицо. Значит, вы учите, что вы по созыванию с ним. Будет направлен региональный представитель. Да ну, серьезно? Ну, раз я скрываю ответственное лицо, значит, ко мне непременно надо направить регионального исполнителя. Вам плохо? Ну, конечно, после таких слов, как мне может быть неплохо? Мне прям очень плохо. Я сказала регионального представителя, вы меня плохо расслышали. Представитель, ну надо направить, направляйте. Направляйте обязательно. Все, ждем. Давайте, хорошо. Я с вами разговор прерываю, ожидайте. Прерываю, давайте, хорошо.